Боже, что бы было, если б мир узнал об этой тайне? Она распространилась бы со сверхъестественной быстротой. Она... Впрочем, как говорится, в таких случаях не будем забегать вперед. И начнем с печального события, происшедшего недавно в Париже, в студии знаменитого художника Поля Сородена. Как много здесь картин и скульптур! Они могли бы составить славу ни одной галереи мира. Однако работ самого Сородена не видно. Входит Себастьян Лекреоль, камердинер художника с бутылкой шампанского, украшенной черным бантом. Это смуглый брюнет в возрасте от 40 до 55 лет. Впрочем, возраст Себастьяна определить почти так же трудно, как и его национальность. Черные брюки и белый пиджак его безукоризненны, на левом рукаве траурная повязка. Алло, да. Да, месье. Да, месье. Для нас это трагедия, а для всего мира катастрофа. Благодарю, месье, благодарю. До свидания, месье, до свидания. Одну минуту. Месье, месье. Одну минуту. Я представитель журнала «Лайф». В этом доме траур, месье. Знаю, знаю. Потому-то я и пришел. Мне необходимо повидаться с мадам Сороден. По делу, по очень срочному делу. Мадам Сороден еще не вернулась с похорон. Да и вряд ли она будет расположена заниматься делами, даже очень срочными. Вероятно, вы и есть Себастьян. Совершенно верно, месье. У меня имеются кое-какие сведения о вас. В самом деле? Я от журнала «Лайф». Я Клинтон Преминджер-младший. Младший или старший, это меняет дело. Вот уже более 2 лет я собираю материал для солидного труда о жизни и творчестве Сородена. Книга будет называться «Гигант среди пигмеев». Весьма подходящее название. Но вы утверждаете, что у вас есть обо мне сведения. Какие именно? Одни только факты. Только факты. И все у меня в папке. Одну минуту. Себастьян Ля Креоль. Правильно? Не совсем. В слове «Ля Креоль» ударение должно быть на букве «О». «Ля Креоль». Но это не важно. Итак, вы поступили к Полю Сородену в качестве камердинера в июле 1946 года. Совершенно верно. Ого. Вы разговариваете не как слуга. На вас нелегко угодить. Вы смешанного происхождения. Вам присуща способность выражаться мягко, месье. Родились на острове Мартиники, дата точно не установлена. Во всей моей биографии нет ничего точно установленного. Высланы из Сирии в 1929 году, за что не указано. Сирийцы вообще скрытный народ. Находились в сайгонской тюрьме в 1933 году, за что указано. Это я хорошо помню. Жили в Англии в 1936 году. Самое счастливое время моей жизни. Прибыли в Лос-Анджелес в 1937 году. Самые печальные воспоминания. Женились в Рио-де-Жанейро в 1939 году. Жена живет с таможенным чиновником. С 1942 по 1946 содержали в Мехико-Сити, простите, меблированные комнаты. Ваша деликатность делает вам честь, месье. Ну вот и все. Вот и все мои записи на сегодняшний день. Они соответствуют действительности. Поймите меня, я привел эти факты, нисколько не желая смутить вас. Вы не смутили, но мне кажется, месье Преминджер, что сейчас вам лучше уйти. С минуты на минуту мадам Сороден может вернуться с кладбища, и присутствие постороннего, когда она в таком горе... В таком горе? Минутку. Да, Сороден оставил ее в 1926 году, не так ли? В 25-м. И с тех пор они не встречались. Насколько помню, однажды они встретились в универсальном магазине, и то случайно. Не думаю, чтобы она так уж горевала, ведь прошло столько лет. Он все-таки был ее мужем и отцом ее детей. Почему она не развелась с ним? Мадам Сороден женщина строгих взглядов, она католичка. Скажите, он ее ненавидел? Ну, вовсе нет. Однажды он подрисовал усы на ее фотографии, но сделал это, конечно, в шутку. Себастьян, вы мне прямо-таки нравитесь. Благодарю вас. Мне ужасно хочется повидаться с мадам Сороден. Можно мне ее подождать здесь? Месье, это может стоить мне место. Но ведь сейчас ваше место немногого стоит. Ну, это мы еще увидим. А ваше имя упомянуто в завещании? Нет, мистер Сороден не оставил завещание. Черт возьми! Черт возьми! Значит, все пойдет ей, не так ли? Видимо, так. Тогда неудивительно, что она примчалась на эти торжественные похороны. Ваша непочтительность меня ужасает, месье. Вам нравится миссис Сороден? Мне трудно ответить, я ведь только сейчас не познакомился. А вы ей понравились? Сомневаюсь. У нас совсем противоположные взгляды на жизнь. Простите. Алло, j'écoute. Oui, monsieur? Non, monsieur. Oui, monsieur, je suis complètement d'accord.